Том 2, глава 44. Ваша славность, я пришел с докладом. Хорошо одетый гном с моноклем зашел в маленькую комнату с троном. Рядом с царским креслом, с одной стороны были полки с едой, с другой полка с бутылками воды. На этом троне кресле с закрытыми глазами лежал гном. Ваша славность, гномий король издал тяжелый вздох и по-прежнему не открывая глаз спросил. Это важно, где это между я могу отложить это на пару десятилетий и мне придется сесть. Гном с докладом нахмурился и пробубнил. Это где-то между я пытаюсь спать, но в моей комнате москиты, я хочу в туалет, но под одеялом так тепло. Еще один вздох. Король наконец открыл глаза. Потер их. Что такое? Я слушаю. Клан торговцев драгоценными камнями отказался платить дань. Торговцы драгоценными камнями. Клан, дань которого 37% от всех наших доходов. Ах, верно. Те парни. И. Докладчик сморщил лоб. Разве этого само по себе недостаточно? То есть никаких больше проблем? Спроси и, вздохнув опять, он снова закрыл глаза. Протянув правую руку, пошарив вокруг, он взял бутылку с водой. «Ваша славность, мы говорим о 37% от всей нашей прибыли», — суетился гном, пока и, большими глотками, пил воду. «Это очень немаленькая сумма, но стоит ли это суеты?» И отбросил бутылку в сторону и положил руку на живот. «Количество людей и времени, которые нужны, чтобы собрать дань, если они действительно будут сопротивляться, потребуется много. Я не хочу заморачиваться. Ваша славность», — нахмурив брови, пробормотал гном. «Что с вами случилось? Вы были таким амбициозным трудягой. Все признавали вашу трудовую этику. Вы вскарабкались на вершину с самого низа. Вы не можете почивать на лаврах. Сейчас вы просто зэпи». Гном замер посреди фразы. «Простите, ваша славность, я немного переборщил. Ты знаешь, почему я так старался, пока был моложе?» — спросил и затем продолжил, не дожидаясь ответа. «Чтобы стать королем. Знаешь, зачем я хотел стать королем? Единственная причина, чтобы ничего не делать до конца дней своих. И как король, я могу себе это позволить и жить комфортно. Никто не может мне приказывать, но я могу командовать окружающими. Я даже не вставал с этого места неделю, и никто не осмелился критиковать меня. Ты сказал, что я не должен почивать на лаврах. Может, эти лавры не должны быть настолько чертовски комфортными? Ваша славность, иди и скажи ему не возиться с проблемой. Я слишком занят отдыхом». И перевернулся на другой бок, положил подушку, что была рядом с троном, себе под голову. «Я в первую очередь пошел к Муни», — сказал Зэпи с напряженным лицом. «Он был госпитализирован». «Госпитализирован? Брось в него парочкой светлых магов, как вообще кто-то может быть госпитализирован? Он был на краю гибели», — ответил Зэпи. «Его помощники сказали, что его отправили в полет пинком. Полетел от пинка», — пробормотал и. «Муни полетал?» Король гномов взорвался смехом. «Он действительно оправдал свое имя и стал луной. Ваша славность, это не повод для смеха», — поджав губы, сказал Зэпи. «У элементалей есть свои, так сказать, ветви. И если станет известно, что клан торговцев драгоценными камнями не платит дань, то кланы бродячих ветров, мерцающих огней и невозмутимых торговцев тоже откажутся платить. И мы потеряем больше 80% наших доходов, если элементали откажутся платить дань». «Так, что изменилось?» — спросил и. «Почему торговцы драгоценностями отказываются платить? Это же первый случай, верно? Похоже, у них новый мастер», — сказал Зэпи. «Человек, который заключил контракт с Алмазантом». «Алмазант, ваша славность, прошу», — Зэпи вздохнул. «Алмазант, элементаль земли, предыдущий лидер клана. Вы разговаривали с ним много раз, вспомнили? Все элементали земли на одно лицо, когда ты встретишь их достаточно много», — сказал и. Он повернулся на другой бок и зевнул. «Алмазант, сильнейший элементаль земли. Запомните хотя бы представителей каждого клана, ваша славность». На лоб бедного гнома сморщился, он уже был готов задушить чертового короля, но вместо этого просто вздохнул. «Пожалуйста, решите что-нибудь с ними. Не могу я просто забить на них», — вздохнув, спросил и. Он открыл глаза и сел, но его голова безвольно наклонилась к груди. «Нет, ладно, что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросил и. «Если Муни ничего не смог, почему ты думаешь, что со мной иначе?» «Вы король», — сказал Зэпи. «За вами ответственность прибирать бардак за своими подчиненными, когда они оплошали. Поговорите с новым лидером клана и соберите дань». И почесал свою бороду и опять вздохнул. «Кто именно тут король?» — пробормотал он. «Зачем мне вообще нужно было создавать ассамблею, если приходится работать самому?» Вдруг его взгляд прояснился. «Точно. Пусть Пломби этим займется. За ним большая военная сила, верно? Пломби сейчас посреди восстановления столицы, после уничтожения черным драконом». Записузил глаза, глядя на короля, что с большим трудом пытался подняться с трона. «И я уверен, что докладывал об этом. Правда?» – спросил Ай. «Я, похоже, забыл». Покачав головой, он надел свои тапочки. Когда он вставал, его кости буквально скрипели. Он снова вздохнул, глядя на землю. «Я должен был стать просто инвестором. Даже подумать не мог, что, будучи королем, нужно будет так много работать. Ой, все, вы встали первый раз за неделю», — сказал Запи. «Те, кто действительно много работают, обидятся на вас, если услышат, что вы сказали». Том 2, глава 45. Тафель и Алиса кивнули эльфу, ведущему их, и вошли в комнату. Эльф закрыл за ними дверь, которая заскрипела, как тяжелый металл. В комнате раздался низкий голос, доносившийся из-за стула, спинкой стоящему к ним. «Добро пожаловать, чемпионы. Я, генерал-губернатор Дюпи, был впечатлен вашим выступлением». Стул с треском развернулся, отчего Тафель даже вздрогнула. Она уставилась на пучеглазого гнома, у которого был такой же огромный нос, но смех, который вот-вот был готов из нее разразиться, был быстро подавлен острой болью в спине. «Любезность от Алисы». Алиса прочистила горло. «Приветствую, генерал-губернатор Дюпи». Тафель откашлялась, и ее лицо приняло нейтральное выражение. «Приятно познакомиться, губернатор Дюпи». Дюпи нахмурился. «Зовите меня генерал-губернатор Дюпи», — сказал он, прищурившись на Тафель. Она подавила желание рассмеяться, прикусив нижнюю губу. «Прежде чем я выдам вам ваши награды, не могли бы вы ответить на несколько моих вопросов?» «Я не хочу», — сказала Алиса. Она поджала губы после того, как ругающаяся Стелла заставила ее это сказать. «Думаю, я выйду на улицу, пока вы будете говорить с моим спутником. Простите мою грубость». Дюпи наблюдал, как Алиса открыла дверь и вышла наружу. Его сердце забилось быстрее, когда остатки замка упали на пол. Бешеный библиотекарь даже не заметил ее. Он покачал головой и снова уставился на демона, которая пыталась, хоть и безуспешно, удержаться от смеха. «Что смешного?» – спросил он, еще сильнее понизив голос. Тафель прикусила нижнюю губу. «Я думала, ты будешь выглядеть гораздо более зловещим из-за своего голоса», – сказала она. Она прочистила горло и отвела взгляд от странного на вид гнома. «Простите, разве я не зловещий?» – спросил Дюпи, нахмурив брови. «Забудь». Он вздохнул. «Почему вы двое участвовали в моем турнире? Ни один авантюрист выше Б-ранга никогда не участвует в этом». «Я слышал, что за победу полагается хорошая награда», — сказала Тафель. «Я хочу ее. Ты ведь не собираешься работать вместе со мной, правильно?» — спросил Дюпи. «Да», — сказала Тафель и кивнула. Она снова перевела взгляд на гнома. «Все ведь в порядке, верно?» «Конечно», — сказал Дюпи. «Я благоразумен». Он швырнул листок бумаги на стол к Тафель. «Вот список наград. Обычно я награждаю только тех, кто присоединяется ко мне, но на этот раз я готов сделать исключение». Тафель взяла листок и прочитала его. Она приподняла бровь. «А что такое калитерий?» Глаза Дюпи расширились. «Ты никогда не слышал о калитерии? Зачем я вообще это тебе предложил?» — пробормотал он. Он откашлялся и выпятил грудь. «Это сплав орехалка, мифрила и семи других металлов, которые умеют создавать только гномы. Он такой же твердый, как орехалк, но еще имеет дополнительный эффект сопротивления магии. Доспехи, которые тогда носили те люди», — сказала Тафель, кивая головой. «Но у меня уже есть доспехи и оружие». Хах, Алиса была права. Она почесала затылок, продолжив читать список. «А что такое машина?» «Это особая карета», — ответил Дюпи. «Только с единорогами?» — спросила Тафель, поднимая голову. «Вы привязали их к карете?» «Нет», — сказал Дюпи и нахмурился. «Не единороги. Карета без лошадей, работающая на взрывах. Мы используем силу взрыва в двигателе, который вращает колеса кареты». Тафель нахмурила брови. «Разве это не опасно? Только если произойдет несчастный случай», — кивнул Дюпи. «Мы усовершенствовали машину. Она взрывается только в 49 из 100 раз. Звучит далеко не идеально», — сказала Тафель, мысленно вычеркивая автомобиль из списка возможных вариантов. «Изобретение успешно, если оно работает чаще, чем ломается», — сказал Дюпи и пожал плечами. «А удачное изобретение — это совершенное изобретение». Глаз Тафель дернулся. Мне кажется, мой муж очень хорошо ладил бы с гномами, если бы они все были похожи на вас. Где же он? Спросил Дюпи. Предполагаю, он часть твоей команды. Почему ты пришла только с двумя спутниками? Я не уверена, где он, сказала Тафили и вздохнула. Его телепортировало вместе с яблоками в карамели. Где бы он ни был, я уверена, что у него все хорошо. Телепортировался, с яблоками в карамели, по лицу Дюпи можно понять, что он пытался осознать это. Это был клан торговцев драгоценными камнями. В этом клане собираются все свободные земные элементали. Скорее всего, это они забрали твоего мужа. Это самый богатый клан на континенте, а продажа экзотических и редких экземпляров является одним из крупнейших источников дохода. «О», — сказал Тафили и продолжила читать лист. «Благодарю, я буду иметь это в виду». «Тебе все равно?» — спросил Дюпи, приподняв бровь. «Вы бы беспокоились о волке, если бы его похитило стадо овец?» — спросила Тафиль. «Земные элементали не овцы», — сказал Дюпи. «Они бы не были самым богатым кланом, если бы не теми, кем являются. Земные элементали — злобные, хитрые существа. Хотя элементали огня, наверное, сильнее, они очень прямолинейны и откровенны. Элементаль земли будет ждать идеальной возможности, прежде чем нанести в спину». «О», — сказал Тафиль, не поднимая глаз. «Понятно, что такое мейжорб?» Дюпи вздохнул. «Вот почему я не заморачиваюсь с любезностью. Никто никогда не слушает», — сказал он и покачал головой. «Мейжорб — это шар, внутри которого записано заклинание. Они одноразовые, но любой может их использовать, даже если у него нет маны». «Ммм», — промычала Тафиль. «Пожалуй, я спрошу у Алисы ее мнение. Я понятия не имею, что выбрать». Она открыла дверь и вышла прежде, чем Дюпи успел сказать что-нибудь еще. Дверь захлопнулась за спиной Тафиль, и она увидела Алису, сидящую на диване в коридоре. «Уже закончили?» — спросила Алиса. «Он ведь не спрашивал ничего странного, правда?» «Нет», — сказала Тафиль и покачала головой. «Вот список наград, которые мы можем выбрать». Она протянула листок Алисе. «Как ты думаешь, что нам взять?» Взгляд Алисы скользнул по странице, как струящаяся вода. Через секунду после того, как она достала список, она сказала: «Бери машину». «Зачем?» «Машины – символ статуса. Доверься мне. Это самая ценная вещь в этом списке». Тафиль склонила голову на бок. «Ты слышала, насколько они опасны?» «Да. В 51 случае из 100 машина будет работать. Это не так плохо», – сказала Алиса и кивнула. Тафиль что-то пробубнила под нос и вернулась в комнату Дюпи. «Может быть, я из тех, кто не разбирается в этих процентах». Том 2, глава 46. «Видишь, я же тебе сказала тебе брать машину, чтобы мы могли использовать ее в качестве транспорта, так?» — спросила Алиса, вылезая из машины. Она выглядела в точности как карета, только с металлическим каркасом и кузовом. Спереди, где должны были быть привязаны лошади, был багажник. Тафиль фыркнула и спрыгнула с водительского сиденья. «Я не собираюсь добровольно управлять смертельной ловушкой, готовой воспламениться», — сказала она и покачала головой, распустив волосы. «Кроме того, перенос в Анфанг разве не быстрее? Меня без разницы, как быстро может двигаться эта взрывоопасная карета. Ничто не сравнится с телепортацией». «Скорее всего», — вздохнула Алиса. Ее брови нахмурились, когда она осознала это. «А что за фестиваль?» — спросила Тафиль. Знамена струились со стен Анфанга, а из-за городских ворот доносились звуки веселья. «Разве недавно не было землетрясения? Оно не затронуло Анфанг?» «Нет», — сказала Алиса и покачала головой. «Землетрясение было. Я живу здесь уже 2 года. Здесь другая линия горизонта. Шпиль гильдии искателей приключений отсутствует, а церкви святых драконов нет вообще», — она указала на городскую стену. «Видишь, этой трещины раньше не было, и ее ремонтировали. Подмостки еще не убрали. Но почему все празднуют?» Тафиль пожала плечами и постучала по машине. Она исчезла в белом свете, отчего Алиса нахмурилась. Мастер гильдии уперла руки в бока и спросила. «Ее неудобно держать с собой», — сказала Тафиль и отряхнула руки. «Я создала пространство под землей и запомнила координаты. Я кладу туда свои вещи и забираю, если нужно, через порталы». Она взмахнула рукой, и появился портал. Она протянула руку и вытащила красное жемчужное ожерелье, которое Вур выиграл у рыбаков. «Видишь, прежде чем она успела бросить ожерелье обратно в портал, Алиса остановила ее». «Подожди», — сказала Алиса и поправила очки. «Это закатные жемчужины, я не знаю», — ответила Тафиль, приподняв бровь. Она взглянула на жемчужины в своей ладони. Они разогревались и краснели от солнца. «Дай посмотреть», — сказала Алиса, протягивая руку к ожерелью. Рука Тафель отошла назад, сжав жемчужины. «Ты и так можешь смотреть на них», — сказала она и надела ожерелье. «Вур отдал их мне». Алиса сморщила нос. «Жадина», — сказала она, прежде чем взглянуть на ворота. Два охранника с красными лицами и кружками в руках смеялись и болтали друг с другом, совершенно не обращая внимания на двух женщин, стоящих в футе от них. Алиса ударила рукой по своему щиту, который был пристегнут к ее запястью, создав громоподобный звук. «Эй!» Охранники продолжали смеяться и болтать друг с другом. Алиса нахмурилась и подошла к ним, уперев руки в бока. Даже при том, что она была прямо у них под носом, они все еще игнорировали ее. Алиса взглянула на Тафель, которая подошла к ней. «Я ведь не настолько низкая, правда?» «Ну ты маленькая, но это ничего не объясняет», — сказала Тафель. Она избегала недоброжелательного взгляда Алисы и похлопала охранника по плечу. Охранник вздрогнул и замер, его глаза расширились. «Привет!» Охранник резко обернулся, чтобы посмотреть на Тафель и Алису. «М-мастер гильдии, здравствуйте!» «Я вас не заметил», — сказал он. Его напарник тупо уставился на него с удивленным выражением. Охранник ударил его по лицу. Напарник моргнул и схватился за покрасневшую щеку. «М-мастер гильдии, здравствуйте!» «Я вас не заметил», — сказал он и улыбнулся Алисе. «Что с вами двумя не так?» — спросила Алиса и нахмурилась. «Я могла войти так, и никто бы из вас меня не заметил. И что это за шум? Почему вы пьете на страже?» «Мы празднуем День Воскресителя», — кивнул охранник. «Какой день?» — спросила Алиса, когда Тафель скривила лицо. «День Воскресителя», — повторил охранник. «Генри сделал объявление. Это сейчас официальный праздник в Анфанге». Алиса дважды моргнула. «Генри, секретарь, кто дал ему право объявлять об официальных праздниках? Что с мэром?» «Мэр умер во время землетрясения, но его вернули благодаря Богу и Воскресителю», — сказал охранник и кивнул с улыбкой. «Это он подал Генри идею объявить День Воскресителя». «Что за черт?» Алиса нахмурилась и протопала мимо охранников. «Я должна сама это увидеть». Тафель поджала губы и погналась за Алисой. «День Воскресителя. Может быть? Нет. Серьезно?» Толпы людей выстроились вдоль улиц. Искатели приключений соревновались друг с другом в армрестлинге, дуэлях и соревнованиях по выпивке, за которыми наблюдали десятки зрителей. Несколько бледных людей стояли возле своих краснолицых собратьев, их глаза остекленели, но они все еще пили и веселились. Пока Тафель и Алиса шли к гильдии искателей приключений, находившейся в центре города, звуки, как будто кто-то проповедует, становились все громче. Десятки пьяных фей кружили в воздухе, некоторые отдыхали на головах прохожих. «Тафель», — сказала Алиса и остановилась как вкопанная. Она взяла щит в правую руку. «Ты видишь это?» Миниатюрный щит превратился в большой. «Там скелет». Тафель выдохнула. «Так и есть», — сказала она и прикусила нижнюю губу. «Ты не планируешь его убивать, верно?» «Нельзя убить то, что уже мертво», — сказала Алиса и шагнула вперед. «Я просто устраняю неестественное существование». «Эй, это же мастер гильдии», — закричал кто-то в толпе. «Она тоже выглядит очень злой. Кто-нибудь, позовите Генри». Прежде чем Алиса успела подойти к скелету, на который она положила глаз, бледная секретарь был вытолкнут группой искателей приключений. Он прочистил горло. «Мастер гильдии, я могу объяснить», — сказал он. «Уберите свой щит, пожалуйста». «Тебе лучше говорить быстро», — сказала Алиса, прищурившись. Она поправила очки и скрестила руки со щитом на груди. «Нежить не безмозгла, ну, скелеты да, но это другое. Нежить не так кровожадна и жестока, как заставляли нас верить священные драконы», — сказал Генри. «Нежить была фактически первой, кто откликнулся, когда произошло землетрясение. Сотни жизней были бы потеряны, если бы они не помогли нам. Мы бы могли даже понести еще большие потери, если бы они воспользовались хаосом, чтобы напасть на нас. Но в основном, все, кто когда-либо был похоронен на нашем кладбище, вернулись к жизни с нетронутыми воспоминаниями. И все, кто погиб во время землетрясения, тоже вернулись к жизни, включая мэра». Генри откашлялся, когда лицо Алисы помрачнело. «Они дружелюбны и безобидны. Они попросили только несколько кристаллов маны взамен, и они даже принесли мясо Левиафана, чтобы устроить банкет. Ты ведь понимаешь, что священные драконы ненавидят нежить?» – спросила Алиса. «А что случилось с их церковью?» Генри издал неловкий смешок и почесал шею. «Мы, сожгли его», – сказал он. «Скелеты сказали, что это лучший разжиг для того, чтобы приготовить Левиафана». «Эй, Генри», – сказал скелет, подошедший к секретарю. Он взглянул на Алису, которая раскрыла рот, пытаясь заговорить. «Это тот самый мастер гильдии, который, как ты утверждал, был старомоден и ходил с палочкой в...» Генри хлопнул скелета по челюсти. Он откашлялся, избегая взгляда Алисы. «Это Нотиликс, он, Тафель», — сказал скелет, когда его взгляд упал на демона. «Это ты?» Тафель вздохнула и закрыла глаза, уставившись в землю. «Здравствуйте, мистер Скелли. Том 2, глава 47. Что привело тебя сюда?» — спросил мистер Скелли, не обращая внимания на озадаченное лицо Алисы. «Я думал, ты ушла на фюзеляж с Вуром. Он тоже здесь?» Он обернулся, и его голова совершила полный оборот вокруг шеи. «Я его не вижу». Тафель снова вздохнула и подняла голову. «Пойти в фюзеляж было нашим планом», — сказала она. «Но планы никогда не идут так, как ты задумываешь, и теперь я здесь. Вур тоже здесь, но я не знаю где. Я думаю, что он на континенте, но он может быть и где-нибудь еще». «Вы знаете друг друга?» — спросила Алиса, переводя взгляд с Тафель на мистера Скелли. «Да», — сказала Тафель и почесала голову. «Мы просто знакомые». «Что?» — удивился мистер Скелли, потеряв дыхание и поднося костлявую руку ко рту. «Разве мы не лучшие друзья? Мое несуществующее сердце сейчас плачет». Он склонил голову на бок и схватился за грудную клетку. Тафель закатила глаза. «А что ты здесь делаешь?» Мистер Скелли поднял голову и моргнул. «Мы устраиваем вечеринку. Разве это не очевидно?» Тафель фыркнула и ударила его по черепу. «Почему ты здесь?» — спросила она, уперев руки в бока. «Разве ты не должен заниматься тем, чем занимаются скелеты дома?» Мистер Скелли закивал. «Я уже. Дом там, где живет госпожа», — сказал он, подмигивая. «Тетя тоже здесь?» — спросил Тафель, приподняв бровь. «Тогда кто же присматривает за нашими королевствами?» «Ах!» — выдохнул мистер Скелли. «Беда настигла три королевства. Новая сила пронеслась по континенту и объединила их в единую империю. Пока тебя не было, мы были вынуждены уйти вместе с феями, бросив вызов океану и новым землям. Госпожа недавно была похищена Гриммальдиссером, и земли стало некому защищать». «Ты только что сказал Гриммальдиссер?» — спросила Алиса. Мистер Скелли проигнорировал ее и продолжил. «Таким образом, мы решили отправиться в путешествие, чтобы найти нашу госпожу. Мы нашли ее, но Гриммальдиссер не разрешил нам увидеться с ней, пока мы не выполним его просьбу». Тафель поджала губы. «Беда настигла королевство, все в порядке, а сэр и другие драконы, они же могли что-то сделать с этим». «О, это Перхикандра», — сказал мистер Скелли и замахал рукой перед лицом, как будто прогонял муху. «Теперь все в порядке, но пришлось отказаться от своего достоинства, того, что мы считаем неприемлемым». Она объявила пятницы днем обязательных розовых халатов. «Так ты пришел сюда, потому что не хочешь носить розовые», — сказала Тафель и прикусила нижнюю губу. «Ты предпочел бы сразиться с несколькими священными драконами вместо того, чтобы...» Она вздохнула и покачала головой. «Мне кажется, что Вур пошел в тебя, или это ты пошел в него?» «Вур уже превзошел нас в стратегии и военном ремесле», — сказал мистер Скелли. «Конечно, это мы все в него. Кроме того, священные драконы не проблема. Если они хоть чем-то похожи на Лиэндру, то наверняка захотят вести переговоры, прежде чем уничтожить нас. И как только мы начнем говорить, я выигрываю этот бой своим гладким, несуществующим языком». «Что там вы говорили про Гриммальдиссера?» Алиса схватила мистера Скелли за плечо, отчего его кости затрещали. «Не игнорируйте меня». Мистер Скелли нахмурился и повернулся к Генри. «Ты прав, у нее действительно, которая застряла. Пожалуйста, не агитируй ее еще сильней», — сказал Генри, перебив мистера Скелли. «Мастер гильдии, вы поднимаете переполох». Он осмотрел окружающих людей. Они указывали на их группу, шепчась между друг другом. «Я поднимаю переполох, а вы устраиваете вечеринку в честь некроманта», — закричала Алиса и отдернула руку. Рука мистера Скелли с громким треском отломилась. «Что вы собираетесь делать, если священные драконы узнают? Все будут объявлены предателями трона. Какой толк от твоей головы, если ты даже думать не умеешь?» Генри прикусил нижнюю губу. «А какой у меня был выбор? Вы убежали, чтобы играть в авантюриста, Амер скончался во время землетрясения, и только скелеты предложили мне свою помощь. Неужели я должен был позволить всем умереть из-за слов священных драконов? Как я мог, если они оказались неправдивы? Алиса стиснула зубы и вздрогнула, но кто-то потянул ее за рукав. «Успокойся», — сказала Тафель и подобрала руку мистера Скелли. Она передала ее обратно скелету. Несмотря на их странное поведение, скелеты не такие уж и плохие. Они никого не убивают и не причиняют другим вреда. На самом деле, они помогают улучшить качество жизни людей, где бы они ни были. «Да неважно, как они ведут себя», — сказала Алиса. «Их существование — это издевательство над жизнью. Вся нежить должна быть очищена святым огнем. Эту серьезную пропаганду распространяют священные драконы», — сказал мистер Скелли и почесал в затылке. «Как я могу быть издевательством над жизнью? Я чувствую себя очень живым, если можно так выразиться. Я помню все, когда был еще живым, и, честно говоря, я рад, что меня вернул Воскреситель». Алиса скорчила рожу. «Сколько здесь нежити?» — спросила она Генри, отчего тот даже вздрогнул. «Около 1000», — ответил Генри. «Ох, это не так уж много», — сказала Тафель и посмотрела на мистера Скелли. «Вы сможете выполнить просьбу Гримми с таким маленьким количеством?» «О, все будет хорошо», — сказал мистер Скелли. «Подавляющее большинство — это единственная тактика в нашем репертуаре, а делать мы можем гораздо больше. 1000 мертвяков — это немного?» — спросила Алиса. Ее лицо потемнело. Она стиснула зубы и ткнула Тафель пальцем в ребра. «Это твоя вина». Тафель дважды моргнула и показала на себя. «Это моя вина? Как я-то здесь виновата?» «Вина подразумевает, что что-то было сделано не так», — сказал мистер Скелли, подняв один палец к небу. «Никто не виноват, потому что ничего не произошло, чтобы кто-то взял вину на себя». Алиса посмотрела по сторонам улиц Анфанга. Все до сих пор болтали и смеялись. Она прикусила нижнюю губу и посмотрела на Генри. «Когда этот праздник закончится, у нас будет серьезный разговор». Ее щит уменьшился в размерах, когда она посмотрела на мистера Скелли. «И ты тоже. Когда он закончится?» Мистер Скелли хихикнул. «Праздник никогда не закончится». Он взял кувшину проходящего мимо скелета официанта. «Выпьешь?» Том 2, глава 48. Алиса уставилась на кружку в руке мистера Скелли. «Выпить? Что там? Если бы у меня был желудок или язык, я бы сказал», — ответил мистер Скелли, «но пока что я не могу. Спроси Генри, он новый епископ в нашей церкви». «Епископ?» — удивленно спросила Алиса, беря кружку. Она уставилась на Генри, который откашлялся и отвернулся. «Я не знала, что ты религиозен. Ты никогда не поклонялся священным драконам. Вот почему я считаю, что ты был одним из лучших работников. Что заставило тебя передумать?» Она понюхала содержимое кружки, прежде чем сделать глоток. «Ах, видишь ли», — сказал Генри и почесал затылок. «Это епископ не той церкви для священных драконов. Это МММ, церковь проклятых, которая впервые была основана на этом континенте в Анфанге. На самом у меня много преимуществ в качестве одного из основателей, например, бесплатные кристаллы маны на срок до 50 лет после моей смерти. А еще я...» «Погоди», — сказала Алиса, поперхнувшись своим напитком. «Церковь проклятых, какого черта? Нет, ты, вообще, ты идиот», — сказала она и вздохнула. «Тут реально есть церковь проклятых», — уставилась она на мистера Скелли. «Конечно», — кивнул мистер Скелли. «А как еще нам найти спонсоров? Религия — лучший способ заручиться поддержкой и симпатией. Кроме того, мы намного лучше, чем церковь священных драконов. Не хочешь к нам присоединиться? Мы обещаем жизнь после смерти, еду в обмен на ману, жилье в обмен на ману и воссоединение с вашими умершими близкими. А что предлагают священные драконы?» Он положил свою костлявую руку на голову, где должно было быть его ухо, если бы оно у него было. «Вот именно. Они не предлагают ничего, кроме какого-то жалкого исцеления. Любого можно исцелить, если влить в него зелье. Что вообще делает жриц священных драконов особенными?» Алиса скорчила рожу. «Знаешь, это звучит очень заманчиво, но я бы предпочла не продавать свою душу некроманту», — сказала она. «Судя по тому, что я поняла, ты тут, похоже, планируешь остаться надолго. Я знаю, что ты с того же континента, что и Тафель, так как вы знаете друг друга, так почему бы вам просто не завершить свою миссию и не вернуться домой? Зачем создавать религию?» «Религия — это часть нашей миссии», — сказал мистер Скелли. «Без этого мы не сможем сделать то, что должны, но это секрет, который, к кстати, доступен только последователям Церкви Проклятых. Присоединяйтесь, и я дам вам бесплатные 10 лет жизни после вашей смерти. Генри получит 50, а мне только 10, что за черт? Он что, в 5 раз лучше меня? Сказала Алиса, нахмурив брови. Постойте, я же не собираюсь присоединяться, она поднесла руку к лицу. Думаю, я достаточно наслушалась от вас, и я решила пресечь проблему на корню, ее щит расширился. Я имею в виду, вы должны вернуться в могилу. Глаза мистера Скелли расширились, когда он видел летящий на него щит. Прежде чем он успел отреагировать на удар, Тафель встала перед ним и блокировала атаку своим мечом. Она поджала губы, когда ее руки затрещали от давления. Алиса нахмурилась и убрала руку. «Ты собираешься защищать его?» – спросила она. «Жить после смерти неестественно. Его уничтожение принесет одно облегчение. И я надеюсь, ты это понимаешь. С чего ты взяла?» – спросила Тафель и опустила меч. «Ты не умирала и не возвращалась к жизни. Мистер Скелли живет полноценной благополучной жизнью. Кто ты такая, чтобы решать, неестественно это или естественно? Никто не хочет умирать. Разве не естественно искать альтернативу смерти? Все на вашем континенте неестественно», — сказала Алиса, чуть ли не крича. «Количество вашей маны превышает стандартные пределы. Нежить сохраняет свою память и на самом деле является независимыми. И я даже не заикаюсь о вуре. Да, значит, мы кучка фриков, и что с того?» Спросила Тафель и фыркнула. Алиса прикусила нижнюю губу. «Я не это имела в виду», — сказала она. «Просто ваша культура слишком отличается от моей. У меня проблемы с привыканием. Как и сказал скелет, я немного старомодна. И твоя первая реакция — попытаться убить моего друга?» — спросила Тафель, посмотрев на мистера Скелли. Алиса приподняла бровь. «Я думала, он просто знакомый». «То же самое», — сказала Тафель. «Ты же не видишь, как я прихожу и вырезаю всех людей, только потому что они отличаются от тех, к которым я привыкла». «Ты убила Грифона», — сказала Алиса. Тафель кашлянула и отвернулась. «Это сделал Вур, а следовательно и ты. Ты отвечаешь за действия Вура как его жена», — сказала Алиса, скрестив руки на груди. «А что если так? Я пойду против своего здравого смысла и позволю скелетам остаться здесь и выполнить свою миссию, но все, что случится, это целиком ваша ответственность. Если священные драконы отомстят, то сами будете решать, что делать со сложившейся ситуацией. Это...» Тафель нахмурилась и посмотрела на мистера Скелли, который улыбался ей. «Я буду сожалеть об этом, но ладно, давай так, ты лучший повелитель демонов, о котором только может мечтать мир», — сказал мистер Скелли и подошел обнять Тафель. Она поморщилась и оттолкнула его. «Я делаю это не для тебя», — сказала она. «Я очень многим обязана тетушке. Не делай ничего, что доставит мне серьезные неприятности, понял?» «Конечно», — сказал мистер Скелли. «Мы бы не стали предавать твое доверие к нам. Ничего серьезного вообще не случится. Напротив, я сам разберусь со всем беспорядком, который может случиться. Тебе не придется ни о чем беспокоиться». Алиса вздохнула. «Может быть, все это время меня сдерживало мое мировоззрение. Я верю в здравый смысл. Вещи могут быть сделаны или не могут быть сделаны, если ты их не делаешь. Ты не такая предвзятая, как я». Тафель почесала затылок. «Странно, что слышать такую похвалу», — сказала она. «Хотя я не думаю, что я не предвзята. Просто ты не паришься из-за мелочей, когда твоя свекровь — дракон». Алиса фыркнула. «Это была не похвала, а...» Том 2, глава 49. «Это то самое место», — и прищурился и отодвинул шторку в его машине. Луч солнечного света ударил ему в лицо, отчего он взвизгнул и прикрыл глаза. «На улице слишком светло. Не можешь затемнить солнце?» «Не могу, ваше великолепие», — выдохнув, сказал Зепи и выпрыгнул из машины и открыл дверь королю гномов. «И да, мы прибыли к торговцам драгоценными камнями», — и фыркнул, вылезая наружу, и плюхнулся на землю. Он нахмурился, увидев отметку на земле, на которой было высечено 10 метров. «Что это такое?» — спросил он, пнув ногой. «Мы встречали несколько таких по пути сюда». «Нет, разве вы не спали?» — нахмурился Зепи. «Земные элементали играли в игру под названием «Раздави гнома». Он подошел к маркеру и размазал слова ногой. Разведчики были не очень рады сообщить об этом. «Раздави гнома, понятно», — сказал и приподнял брови. «Интересно, как определяют победителя? По расстоянию или по выражению лиц летящих гномов, участвующих в этом? Вы интересуетесь не теми вещами, ваше великолепие. Неужели?» — спросил Ай. «Кто здесь король? Ты или я?» Вы не можете просто прикрываться тем, что вы король, чтобы выигрывать каждый спор со мной, ваше великолепие», — сказал Запи и вздохнул, когда они приблизились к подножию горы. «Да, вы король, но это не значит, что вы никогда не ошибаетесь. Если бы вы всегда были правы, вам не нужны были бы советники. Единственная причина, по которой у меня есть советники, это чтобы они делали часть работы за меня», — сказал и фыркнул. «Иначе бы я был идеальным королем». «Опять гномы?» — спросил голос. И Изапи нахмурились, когда группа валунов с драгоценными камнями вместо глаз выкатилась из пещеры в горе. Один из валунов повернулся и спросил: «Чей ход?» «Моя». «Сейчас мой ход», — сказал валун с зелеными глазами. «Ставлю 50 камешков, что побью твой рекорд». Запи откашлялся. «Простите, вы обращаетесь к королю гномов, его великолепию и...» Валуны замолчали и обменялись взглядами друг с другом. «Вы король гномов?» — спросил зеленоглазый валун у Запи. «Нет», — сказал Запи и выдохнул. «Он». Валуны перевели взгляд с хорошо одетого гнома на того, что был одет в пижаму и выглядел так, будто только что встал с постели. Затем они снова повернулись к Запи. «Ну, мы пока поиграем», — сказал зеленоглазый валун. 50 метров и испуганное лицо, значит, я побью это». «Я так и знал, что выражения лиц играют определенную роль в системе подсчета очков», — сказал и с усмешкой, он показал пальцем на Запи. «Я же тебе говорил, ваше великолепие, пожалуйста, они собираются напасть на нас», — сказал Запи. «Можете оставить свои детские выходки на потом, как король, я объявляю все мои выходки недетскими», — фыркнул и. Он хлопнул в ладоши. Металлическая броня материализовалась в воздухе за его спиной. «Схватить их!» Броня спикировала на валуны и обхватила их, не давая им двигаться. Валуны кричали и дергались, но они ничего не могли, кроме как покинуть эти тела и вернуться обратно в землю. «Ах ты, бандит! Мы расскажем главе клана!» С пустым взглядом и наблюдал, как на валунах исчезают драгоценные камни. Доспехи отпустили простые валуны и встали за спину и. «Ваша магия големов вдохновляет своей зрелищностью, впрочем, как и всегда. Я помню, как люди смеялись над вами, когда вы отказались от традиционного пути для воина», — сказал Запи, глядя на блестящие доспехи. «Быть воином — это слишком много работы по сравнению с тем, чтобы стать големантом. Зачем что-то делать, если мои големы могут сделать это за меня?» — спросил и пошел дальше по проходу. «Тут совсем другие причины», — пробормотал Запи, следуя за своим королем. Несмотря на то, что он находился внутри горы, тут было светло, как снаружи. Сверкающие драгоценные камни на потолке и стенах освещали извилистые дорожки, и уверенно шел вперед, не останавливаясь ни на какой развилке. «Вы бывали здесь раньше, ваше великолепие?» «Никогда прежде», — ответил и. «Я не знал, что у големантов есть заклинание, чтобы не заблудиться в лабиринте». «Нету», — кивнул и. «Тогда, вы ведь знаете дорогу?» «Да, нет». «И, мы заблудились», — и выпятил грудь. «Король никогда не может заблудиться, потому что его королевство всегда следует за ним, куда бы он ни пошел». «О, я этого не знал. Это место тоже Канигриха II, я могу рассказать об этом Тафель в следующий раз?» — спросил голос позади них. Более высокий голос ответил с усмешкой. «Конечно». И Запи резко обернулись. «Кто вы такие?» — спросил Запи у полуголого мужчины с феей на голове. Вур прищурился. «Это вы издевались над моими подданными?» Несколько коричневых пятен света летели рядом с телом Вура и что-то бормотали. «Это был он, и те доспехи. Тот, что в костюме, невежа. Вы новый глава клана?» — спросил и, приподняв бровь. «Это не я издевался над вашими подданными», — он показал на Запи. «Это он. Можете забрать его, если вы будете чувствовать себя лучше от этого». Вур кивнул. «Тогда я возьму его с собой. В ваше великолепие», — заикнулся Запи, когда земляные руки появились под его ногами и схватили гнома за лодыжки. Земля под ним разверзлась, и его потащило вниз, в зияющую трещину. Через секунду земля сомкнулась обратно, и ухмыльнулся, когда Запи исчез. «Итак, не пора ли вам ответить на мой вопрос? Вы новый глава клана торговцев драгоценными камнями? Как вас зовут?» «Да, я новый глава», — кивнул Вур. «Я Вур». Ухмылка и стала еще шире. «Вы мне уже очень нравитесь. Давайте будем друзьями». Том 2, глава 50. «Друзьями?» — спросил Вур и наклонил голову. «Ты тот первый карлик, который платил дань все это время. Я буду твоим другом, почему бы и нет?» «Подожди», — сказала Стелла. Она поднялась над головой Вура и прищурилась. Какими качествами должен обладать друг вура? Она скрестила руки на груди. Сначала ты должен обратиться ко мне. Я его агент, сказала она и дважды кивнула головой и перевел взгляд на Стеллу, а затем на вура. Он воспринял молчание вура как знак согласия. «Меня зовут И, я король гномов», — сказал он, встретившись взглядом со Стеллой. Ее лицо выражало полное равнодушие. «Этого недостаточно, что ты умеешь делать?» — спросила Стелла, улегшись на животе и подпирая лицо ладонями. «Все гномы выполняют мои приказы», — сказал И, почесывая голову. «И, полагаю, я могу призывать големов». Стелла надула щеки. «А элементали, ты за них тоже отвечаешь? Я король гномов, а не король элементалей», — сказал И. Стелла вздохнула. «Но гномы занимают более высокое положение, чем элементали, значит, элементали тоже должны слушаться тебя». Стелла перевернулась на спину и уставилась в потолок пещеры. Она снова вздохнула. «Думаю, ты подходишь, с трудом. Я приняла во внимание отсутствие у вура друзей мужского пола, и это сыграло самую большую роль». Лицо и помрачнело, но снова засветилось, когда он встретился взглядом с вуром. «Почему бы нам не поговорить за едой или выпивкой? Я привез много всего классного в своей машине. Позвольте мне пойти и принести это». «Машине?» – удивился вур. «Ты не знаешь, что такое машина?» – спросил и моргнул. «Ладно, все нормально. Как твой друг, я подарю лучшую модель, что у нас есть. Ее шанс взорваться составляет всего лишь 48%. Когда вур вышел из пещеры земных элементалей, подлетела Стелла и зависла над головой и... «Почему ты захотел стать другом вура?» – спросила она шепотом и наклонила голову так, как это делает вур. Все остальные гномы проклинали его при первой встрече. «Я думаю, что он собирался избавиться от гномов», – и побледнел. «Он действительно может это сделать», – прошептал он в ответ, глядя на вура, который шел впереди, так как его шаги были шире. Стелла нахмурилась и надула губы. «Мм, хэмм, мм», – кивала она, – «если не отвлечется на что-то, то может», и кивнул в ответ. «Понятно. Ну, а что конкретно твоего вопроса?» Начал и потер подбородок. Щетина, как наждачная бумага, терлась о его пальцы. «Я из семьи ясновидцев. В отличие от других гномов, мы больше ценим магию. И я, вероятно, унаследовал что-то от своих родителей, но не предсказание будущего, а своего рода предчувствие. Это никак не доказать, но всякий раз, когда у меня появляется предчувствие насчет чего-либо, это оказывается правдой. Что-то внутри меня просило, чтобы я подружился с вуром. В последний раз, когда я испытывал подобное ощущение, я прислушался к этому голосу и стал королем. Карлик-маг, пробормотала она, прежде чем снова взлететь на голову вура. Ты меньше меня, надулся и побежал за ними. Он усмехнулся, когда почувствовал жжение в ногах. Прошло много времени с тех пор, как он был так возбужден. С того самого времени, как он стал королем, его предчувствие ничего ему не говорило, поэтому он ничего и не делал. «Это и есть машина?» – спросил вур, когда они подошли к машине и... «Похоже на обычную карету. Это ширпотреб, поэтому она выглядит так просто», – сказал и... «Некоторые вообще так любят украшать свои машины, что они выглядят намного более впечатляюще, чем это. Я могу показать вам несколько фотографий». Он подошел к передней части машины и открыл багажник рядом с водительским сиденьем. «Смотрите». Вур уставился на коричневый прозрачный сверток в руке и... «Что это?» «Моток пленки», — сказал и... «Ты не знаешь, и что это такое?» Вур взял пленку и понюхал ее, прежде чем развернуть. Его глаза расширились при виде изображений, выжженных в каждом маленьком прямоугольнике. «Этом она оставила изображение?» — спросил он и ткнул пальцем в пленку. Его палец проткнул ее насквозь, и он наклонил голову. «Нет, он не местный», — сказала Стелла и хихикнула, увидев озадаченное лицо и... «А ты?» — спросил и... «А я родилась здесь», — кивнула Стелла и выпятила грудь. «Мне почти 2 месяца». «Значит, это машины», — сказал вур. «Пленку полностью развернули, включая те части, что упали на землю. Я хочу одну себе, в форме дракона. Она тоже должна уметь летать». «Летающая машина?» — спросил и, приподняв бровь. «Многие пытались создать такую, но пока безуспешно. Я думаю, что Пломби был ближе всех. Я спрошу у него по твоей просьбе». Он нахмурился. «Подожди, его город был разрушен черным драконом. Думаю, нужно подождать, прежде чем он снова займется чем-либо подобным». «Черным драконом?» — спросил вур и покачал головой. Пломби не должен был его злить, он нес чепуху. Лицо и исказилось в кривой улыбке. Ну, драконы, о, я вспомнил, сказал Вур, ты же король гномов, верно? Ну, я так и сказал, да, ответил и нахмурился. Я хочу увидеть твой трон, сказал Вур. Мой трон, удивился и, это всего лишь обычный трон, но раз ты хочешь, мы можем поехать туда прямо сейчас. Хорошо, кивнул Вур, давай, пока я не забыл. Он вернул распутанную пленку и запрыгнул в машину. Когда и свернул пленку и положил ее в багажник, он увидел, как Вур с помощью Стеллы рвет нижнюю часть его штанов. «Что ты делаешь?» – спросил Ай, когда Вур смотрел на оторванную полоску. «У тебя проблемы со штанами?» «Нет», – ответил Вур. «Я делаю флаг». «Флаг, понятно», – сказал Ай и почесал нос. Он щелкнул пальцем, и на водительском сиденье материализовалась броня, и сел рядом с Вуром, и машина газанула вперед. «Зачем ему флаг?» Том 2, глава 51. Алиса размешала чай и бросила в него кубик сахара, после чего сделала глоток из дымящей кружки. Она вздохнула, а затем встала и вышла из кабинета, держа в руках чашку и кучку бумаг. Праздник наконец-то закончился, но ей все еще нужно было позаботиться о некоторых документах, которые Генри ей оставил. Тафель была не против подождать и пока тусовалась со скелетами. Странный звук, как будто что-то рвут, привлек внимание Алисы, и она пошла к источнику звука в одну из кладовых гильдии искателей приключений. Мистер Скелли разрывал большие куски ткани на мелкие, в то время как другие скелеты сшивали их в большие прямоугольные куски полотна. «Шьющие скелеты», — сказала Алиса и покачала головой, прежде чем сделать глоток чая. Мистер Скелли поднял голову и улыбнулся мастеру гильдии, после чего передал кусочек ткани пожилой даме, в которой Алиса узнала самую старую портниху города. «Что вы делаете?» «Флаги», — ответил мистер Скелли. «Тебе что-нибудь нужно?» «Мастер гильдии, твои волосы сегодня ужасно блестят, так что придется тебе поделиться секретом, как содержать волосы такими здоровыми». Алиса хмыкнула. «Не пытайся польстить мне, безволосое существо», она нахмурилась, глядя на ухмыляющийся череп с золотым нимбом, нарисованный скелетами на флагах. «Для чего вы делаете флаги? Вы планируете отправиться в мореплавание?» «Мореплавание? Нет», сказал мистер Скелли. «Мы их тут делаем». «Видишь», он указал на окно, и мастер гильдии взглядом проследил за его пальцем. Там на ветру на высочайшем здании в Анфанге развивался большущий флаг. Алиса наклонила голову, прежде чем сделать еще один глоток чая. «Но зачем, ты не знаешь, зачем нужны флаги?» – спросил мистер Скелли, поморгав. «У нас здесь нет обычая вставить флаги», – сказала Алиса. «О», – сказал мистер Скелли и потер подбородок. «Ну, тогда, значит, скажи мне правду», – перебила его Алиса и пнула его в голень, отчего на костях скелета появилась трещина. «Мне кажется, что ты всегда врешь, когда вот так потираешь подбородок». Мистер Скелли хихикнул. «Хорошо, правду так правду», — сказал он. «Вот на нашем континенте мы определяем, кому принадлежит территория, по флагу». Алиса ждала продолжения, но мистер Скелли замолчал. Она нахмурилась, когда осмыслила то, что сказал ей скелет. «Так ты хочешь сказать, что Анфанг – это твоя территория?» Ее глаза сузились при виде ухмыляющегося скелета. «Точно», – кивнул мистер Скелли. «Ты ведь умная, захочешь к нам присоединиться?» Алиса ударила мистера Скелли щитом по голове. Его череп отлетел от шеи и покатился по комнате как раз в тот момент, когда Тафель вошла в нее и встала рядом с Алисой. Демонша моргнула, посмотрев на катящийся череп, и взглянула на Алису. «Не слишком ли жестоко?» – спросила она, приподняв бровь. «Я думала, ты говорила, что постараешься поладить с ними». Безголовое тело мистера Скелли кивнуло, склонившись над сундуком. «Правда?» – с удивлением спросил мистер Скелли. «Я даже протягивал ей оливковую ветвь». Тафель заморгала, глядя на мистера Скелли. «Ты можешь говорить без головы?» «Конечно», – ответил мистер Скелли. «Черепа – это просто формальность, когда ты уже мертв. У нас нет голосовых связок, независимо от того, прикреплены наши головы к шее или нет, мы в любом случае умеем говорить». «Так», Тафель почесала затылок. «Я никогда так не считала», сказала она. Ее взгляд переместился на флаги на земле. «Флаги твоей проклятой религии?» «Да, будет правильным распространять славу нашей госпожи, раз мы уже здесь», сказал мистер Скелли, забирая свой череп у ребенка, стоявшего рядом. Внук Шви погнался за черепом, когда тот укатился. «Почему ты считаешь, что Анфанг твоя территория?» – спросила Алиса, уперев одну руку в бок, а другой держа чашку с чаем. «Он принадлежит мне», — она кивнула в сторону мэра. «Ну и мэру, но он не в счет, он действительно принадлежит тебе?» — спросил мистер Скелли, возвращая голову на место. «Да, я мастер гильдии», — ответила Алиса. «Король поручил мне охранять и поддерживать порядок в этом месте. Все знают, что мастера гильдии еще и владеют городами, где они живут». «Чтаж», — сказал мистер Скелли, растягивая слово. «Тогда где же твой флаг?» Алиса посмотрела на скелета. «Как я уже говорила», — стиснула она зубы, — «у нас здесь нет обычаев ставить флаги». «Значит, ты притворяешься, что все еще владеешь этой территорией?» — кивнул мистер Скелли. «Ничего не случится, если я поставлю тут свой флаг. Притворяюсь, я владелец Энфанга», — крикнула Алиса. «Если и дальше продолжишь испытывать свою удачу, однажды, я в действительности уничтожу тебя». Мистер Скелли ахнул и схватился за грудь. Он опустил голову и искоса взглянул на Тафель. Он вздохнул и спросил, почему она так жестока к нам? «Не веди себя как забытый щенок», — сказала Алиса и во второй раз стукнула мистера Скелли по голове. Внук Шви снова помчался за ним. Мистер Скелли снова громко вздохнул. «Алиса», — начал он, — «а тебе никогда не приходило в голову, что ты поступаешь очень плохо?» «Это я-то плохая?» — прикрикнула Алиса, ее глаз дернулся. «Это ты скелет?» «Да, я скелет», — сказал мистер Скелли. «Но это ничего не значит. Разве скелеты злые? Если мы соблюдаем законы и помогаем нуждающимся людям, разве мы плохие?» «Нет правила, диктующего, что скелеты не могут быть хорошими людьми, как и нет правил, утверждающих, что живые люди обязательно должны быть хорошими. Я уверен, что ты видела много нечестных живых существ на протяжении своей жизни, несмотря на то, что ты еще так молода». Алиса нахмурилась. «Я, посмотри, что ты наделала. Вместо того, чтобы разобраться в ситуации, ты сразу начала действовать и попыталась убить меня на вечеринке. Ты опозорила нашу религию и оклеветала ее, что это тоже зло, несмотря на то, что наши верующие внесли наибольший вклад в восстановление Энфанга. Ты отказываешься позволить нам распространять нашу культуру, и, самое главное, ты уже дважды ударила меня по голове. Если бы я был живым, я бы умер, понимаешь? Нет, если для распространения твоей культуры требуется объявить мой город твоим, то я буду бить тебя по голове столько раз, сколько потребуется, чтобы ты, наконец, это все прекратил», — сказала Алиса и поставила пустую чашку на стол. Она фыркнула. «Может быть, я и плохой человек. Ну и что, если тебе это не нравится, можешь уйти». Мистер Скелли пожал плечами. «Ну, хотя бы ты понимаешь это», — сказал он. Он повернулся и забрал свой череп у ребенка, бормоча: «Что я должен сделать, чтобы заставить ее смилостивиться над нами?» «Попробуй усыновить детенышей грифонов», — сказала Тафель. «Это сработает?» — спросил мистер Скелли, переводя взгляд на Алису. «Да», — сказала Алиса. Она прикусила нижнюю губу и сжала кулаки. «В следующий раз, когда я увижу Стеллу, о боже!» Том 2, глава 52. «Как фантастично», — сказала Стелла, порхая в воздухе. Она взлетела к потолку комнаты и ткнула в хрустальную люстру, и свистнула с нее один из кристаллов. Вернувшись к Вуру, она положила кристалл в его сумку и снова села ему на голову. «Я рад, что тебе нравится мой дворцовый декор настолько, чтобы красть из него вещи», — сказала и посмотрел на люстру. «В любом случае, она была не его. Запи, вероятно, будет возмущен, но его здесь не было, чтобы что-то сказать». На обратном пути и спросил о своем советнике. Вур сказал ему, что Запи всего лишь заключен в тюрьму. «Вы точно не хотите поесть?» «Сначала трон», — кивнул Вур. В правой руке он держал самодельный флаг, палка была прижата к плечу, а полотно из кожи обращено к спине. «Раз ты настаиваешь», — сказал и почесал затылок. «Он немного запущен, надеюсь, вы не возражаете, что его не привели в порядок. Ты ведь король, разве нет?» — спросила Стелла, склонив голову. «Почему твой трон не приведен в порядок? Люди должны чистить его для тебя». «Ну», — сказал и откашлялся. «Я использую свой трон в качестве кровати, и иногда я не покидаю его несколько дней». Стелла быстро заморгала. «А ванная? Давай не будем об этом говорить», — сказал и снова откашлялся. «Уверяю вас, в тронном зале все чисто». Стелла поджала губы и зажужжала, ее глаза выражали подозрение. Она покачала головой, прежде чем собрать волосы Вура в подушку, и легла на них. «ПС, Диамант, ты проснулся?» — шептала она в голову Вура. «Земля никогда не спит», — прозвучал в ответ голос Диаманта, и уставился на светящиеся руны на руке Вура. «Не думал, что кто-то сможет заключить контракт с горным элементалем», — сказал он Вуру, пока фея болтала с элементалем. «Даже лучшие элементалисты смогли заключить контракт только с каменными элементалями». «Правда?» — удивился Вур. «Почему?» «Потому что горные элементали сильны, а сильные существа полны гордости», — сказал Ли. «Представь себе, что ты владеешь огромной территорией, и какое-то неизвестное чмо приходит к тебе и заявляет, что твоя территория теперь принадлежит ему, и ты вынужден работать под ним. Никто в здравом уме не смирится с этим». «Я был в здравом уме, большое спасибо», — вмешался Диамант. «Говоришь, что только сумасшедший смирится с этим, но что, если это чмо неизмеримо сильнее тебя, выбирая между гордостью и смертью или тем, чтобы стать трусом, но все еще живым? Думаю, что немногие выберут смерть». «Ну да», — сказал Ли, — «но разве он сильнее тебя, горный элементаль? Разве горные элементали не являются некоронованными правителями всех земных элементалей? За горами находятся горы, за людьми находятся люди». И нахмурился. «И что же находится за ним?» — спросил Ли, указывая на Вура. «Вероятно, драконы», — и фыркнул. «Гномы уничтожили драконов. Скоро ты все поймешь», — сказал Диамант. Руны на руках Вура перестали светиться. «Эй!» — крикнула Стелла и постучала Вура по голове. «Я еще не закончила с тобой разговаривать. Гномы сильнее драконов?» — спросил Вур и приподнял бровь, посмотрев на И. «Даже по одному драконы действительно самые сильные существа, но когда гномы работают сообща, мы сможем победить драконов по одному», — сказал он и кивнул. «У нас получилось, когда мы впервые поселились на этом континенте. Наша технология стала лучше с тех времен. Мы в состоянии повторить это снова. А что, если драконы будут работать сообща?» — спросил Вур и закатил глаза. «Драконы не работают сообща», — ответил он. «Так делают все сильные и гордые существа». Он толкнул пару двойных дверей. «Вот мы и пришли. Мой тронный зал». Стелла села и огляделась. Пахло довольно стрёмно, вокруг трона царил беспорядок, повсюду были разбросаны вещи. Она взглянула на И, когда Вур подошел к трону, готовя свой флаг. «Насколько ты горд?» — спросила она. «Пора это выяснить». «А?» — спросила И, следуя за Вуром. «Я объявляю эту землю владениями Канегриха II», — сказал Вур, поднимая флаг в воздух. Затем он воткнул его в спинку трона, пронзив бархатистую материю. У И отвисла челюсть, когда он уставился на Вура, который отряхивал руки и отступил на несколько шагов назад, чтобы полюбоваться своей работой издалека. «Мой трон, моя крошка». Король гномов подбежал к трону и схватил флаг. Он попытался вытащить его, но он прочно застрял внутри. Он резко повернулся к Вуру. «Что ты наделал?» Воткнул флаг, замотал головой Вур. «Я захватил твою территорию. Теперь она моя. Но трон-то за что? Ты не мог воткнуть его в землю или в крышу дворца?» Кричал Ли. «Мой трон, это моя постель, а следовательно, моя жизнь. Если ты плохо спишь, то твоя жизнь не стоит того, чтобы проживать ее». Вур почесал затылок. «Тогда я найду тебе новый», — сказал он, и вздохнул и упал на колени. Он осторожно положил руку на трон и снова вздохнул, прежде чем покачать головой. «Все хорошо, папочка тебя быстро подлатает», — прошептал он, поглаживая красную ткань. «Не переживай, он странный», — сказала Стелла, сидя на голове Вура. «Может быть, мне не следовало позволять ему становиться твоим другом». И убрал руку и встал. «А что там про требования моей территории?» — спросил он Вура. «А то я что-то не обратил внимания. То, что раньше было твоей землей, теперь принадлежит мне», — сказал Вур. «А что? Подожди, а я что получу от этого?» — спросил Ли. Вур поднял голову и встретился взглядом со Стеллой. Стелла пожала плечами. «Дружбу». Она поднесла палец к нижней губе и зажужжала. Через некоторое время она кивнула. «Ну или ты можешь просто впасть в отчаяние». «Ты сейчас серьезно?» — спросил Ли, нахмурив брови. «Это ужасная шутка». Вур нахмурился. «Мистер Скелли сказал, что поставить флаг — это универсальный символ победы. Я считал, что метод Таффи лучше, но и этот тоже довольно простой. Но собрать всех гномов будет нелегко», — сказала Стелла. «Они везде». «Да», — отреагировал Вур. «Почему это так трудно?» Он уставился на И, его глаза светились золотом. «Я объявляю себя королем гномов, и точка», — сказал Вур. Том 2, глава 53. «Королем гномов? Но это ведь я», — сказал И и нахмурился. «Кроме того, ты даже не гном. Что вы надеетесь получить, поступая так?» «Я просто так хочу», — кивнул Вур. Он протянул руку. «Корону, пожалуйста», и нахмурился и посмотрел на вура, затем потер щетину на подбородке, прежде чем спросить: «И что ты будешь делать как король? Если хочешь принести мир и процветание, я с радостью отдам ее тебе. О, еще ты должен пообещать заботиться обо мне и защищать интересы моего народа. Твое королевство станет частью моего. Тогда ведь мое королевство станет империей», — вур склонил голову. «Что ж, я буду хорошо заботиться о ваших людях, если они будут подчиняться мне. Хаем, значит, фактически я тоже буду твоим подчиненным», — сказал и он порылся в кармане и вытащил монету. «Интуиция, интуиция, выручи меня, интуиция. Если я не угадаю, я отдам всю свою землю и власть. А если я угадаю, я буду сражаться с тобой». Он подбросил монету в воздух, прежде тем, как выкрикнуть свой выбор. «Орел». Монета со звоном упала на землю и несколько раз отлетела от нее, прежде чем упасть на бок. Вур и Эстелла уставились на нее, ожидая, что произойдет, но монета не падала, и почесал затылок. «Ну». Стелла подлетела к монете и опрокинула ее. «Решка», — сказала она и полетела обратно к вуру. «Все твои земли принадлежат нам», — и отряхнулся. «Ну раз так», — кивнул он. Он подошел к своему трону, достал пыльную корону и подул на нее, прежде чем передать вуру. «На, позаботься о моем королевстве». Стелла наклонила голову, когда корона опустилась рядом с ней в волосах вура. «Ты так просто сдаешься?» — спросила она. «Почему? Я следовал своей интуиции», — сказал и, пожимая плечами. «Кроме того, мне никогда не нравилось быть королем. Если здесь есть кто-то, кто может сделать это лучше, чем я, то почему бы мне не передать ему всю ответственность? Знаешь, как это раздражает, когда приходится принимать решения, влияющие на весь народ. Гораздо проще лежать в постели и ничего не делать весь день. Мой друг вур», — он толкнул локтем бедро вура, — «обещал позаботиться обо мне. Я буду жить так, как хочу, и моя раса будет процветать. Было бы глупо не принять такое замечательное предложение». Вур нахмурил брови. «Почему я чувствую, как будто проиграл в этой встрече?» — спросил он и прикусил нижнюю губу. «Ладно, это нормально. Я заставлю Тафель все делать вместо меня», — кивнул он. «Настоящий король знает, как распределять обязанности между приближенными к нему людьми. Жаль, что здесь нет тети». Громкий взрыв прогремел в здании клана торговцев драгоценными камнями. Эльфийка со светло-каштановыми волосами шагала по туннелю, не обращая внимания на напуганных каменных людей, чьи тонкие, как палки, конечности тряслись, как листья у растения. Эльфийка вздохнула, остановившись перед тупиком. «Опять? Серьезно?» Десятки земных элементалей, которые следили за ней, разбежались прочь, когда массивный ком пурпурной маны материализовался в руке эльфа. Она подняла руку в воздух и ударила кулаком по сверкающей каменной стене. Она разлетелась вдребезги, подняв от взрыва, который сотряс всю гору, пыль и осколки. Эльфийка посмотрела на потолок, чтобы убедиться, что он не обрушился, а затем прошла через только что созданный проход. «Она говорит, найти источник землетрясения», — сказала эльфийка гнусавым голосом, закатывая глаза. «Говорит, сначала ты должна пройти наши испытания, чтобы мы посмотрели твои способности». Она стиснула зубы, прежде чем заговорить нормальным голосом. «Боже, драконы так злят меня. Почему они все как безрассудные дети, завернутые в кожу взрослой ящерицы?» Камень рядом издал стон, когда эльфийка отпнула его в сторону. «Чего пялишься?» — фыркнув, спросила Линдис. «Я вырву тебе глаза и сделаю из них кольца, если не прекратишь». Камень кивнул и поспешил прочь. Прежде чем он успел уйти далеко, Линдис схватила его за руку. «Подожди секунду», — сказала она. «Недавно тут произошло землетрясение из-за горного элементаля, и после долгих путешествий по этому жалкому континенту я отследила, что эпицентр землетрясения был именно здесь. Отведи меня к горному элементалю».